Несчастное население имело полное основание жаловаться, что эти мнимые союзники безжалостно отбирали у них те ничтожные остатки их имущества, которые еще уцелели от жадности врагов. Однако не было недостатка и в благовидных мотивах, извинявших или оправдывавших насилие готов. Города Галлии, на которые они нападали, можно было считать восставшими против правительства Ганория. Статьи договора или секретные инструкции Равенского двора могли служить оправданием для Атаульфа в тех случаях, когда его образ действий с виду походил на захват, не принадлежавшей ему власти. А всякое уклонение от правильного способа ведения войны, не увенчавшееся успехом, могло быть не без некоторого основания приписано буйному характеру варваров, не подчинявшихся требованиям порядка и дисциплины. Роскошь, которой готы наслаждались в Италии, не столько смягчила их нравы, сколько ослабила их мужество, и они впитали в себя пороки цивилизованного общества, ничего не усвоив из его искусства и учреждений. Атаульф, вероятно, был чистосердечен в своих заявлениях, а его преданность интересам республики была обеспечена влиянием, которое приобрела над сердцем и умом варварского царя одна римская принцесса. Дочь великого Феодосия от его второй жены Галлы Плацидия получила царское воспитание в Константинопольском дворце. Но полная приключений история ее жизни тесно связана с переворотами, волновавшими Западную империю в царствование ее брата Гонория. Когда Рим был в первый раз осажден Аларихом, Плацидия, которой в ту пору было около 20 лет, жила в этом городе, а ее беспрекословное согласие на смертную казнь ее двоюродной сестры Сирены имеет вид такого жестокосердия и такой неблагодарности, для которых ее молодость может служить или извинением, или усиливающим ее виновность соображением, смотря по обстоятельствам, при которых она так поступила. Победоносные варвары задержали сестру Гонория в качестве заложницы или пленницы. Однако, несмотря на то, что ей пришлось следовать по всей Италии за передвижениями готского лагеря, с ней обходились прилично и почтительно. Авторитету Иордана, который восхваляет красоту Плацидии, можно противопоставить красноречивое молчание ее льстецов. Однако ее знатное происхождение, цвет молодости, изящество манер и вкрадчивое заискивание, до которого она снисходила, произвели глубокое впечатление на сердце Атаульфа. И готский царь пожелал называться братом императора. Министры Гонория с пренебрежением отвергли предложение родственного союза, столь оскорбительного для римской гордости, и неоднократно требовали освобождения Плацидии, считая его необходимым условием для заключения мирного договора. Но дочь Феодосия без сопротивления подчинилась желаниям победителя, который был молод и храбр. И если не был так же высок ростом, как Аларих, зато обладал более привлекательными достоинствами грации и красоты. Бракосочетание Атаульфа и Плацидии совершилось прежде удаления готов из Италии, и они впоследствии отпраздновали этот день или, быть может, его годовщину в доме Ингенуя, одного из самых знатных граждан Нарбонны в Галлии. В таком же роскошном одеянии, какое носили римские императрицы, Плацидия воссела на великолепном троне, а готский царь, одевшийся по этому случаю римлянином, удовольствовался менее почетным местом подле нее. Свадебный подарок, который был поднесен Плацидии, согласно с обычаями готов, состоял из самых редких и самых дорогих вещей, награбленных на ее родине. 50 красивых юношей в шелковых одеяниях несли по чаше в каждой руке. Одни из таких чаш были наполнены золотыми монетами, а другие — драгоценными каменьями, которым не было цены. А Талу, который так долго был игрушкой фортуны и готов, было поручено руководить хором, исполнявшим брачный гимн. И этот разжалованный император, быть может, желал прослыть хорошим музыкантом. Варвары надменно наслаждались своим триумфом, а провинциальные жители радовались этому родственному союзу, смягчавшему свирепость их повелителя кротким влиянием любви и рассудка. 100 чаш с золотом и с драгоценными камнями, поднесенных Плацидии в день брачного празднества, составляли незначительную часть готских сокровищ. О них можно составить себе некоторое понятие по тем редким образчикам, о которых упоминает история преемников Атаульфа. В 6-м столетии, когда их Нарбонский дворец был разграблен франками, там было найдено много редких и дорогих вещей из чистого золота, украшенных драгоценными каменьями, и, между прочим, 60 чаш или потиров, 15 диксосов, употреблявшихся при приобщении святых таинств, 20 ящиков или футляров, в которых хранились книги Святого Писания. Эти священные сокровища были распределены сыном Хлодвига между находившимися в его владениях церквами. А под его благочестивой щедростью, как кажется, скрывался упрек за какое-то святотатство, совершенное готами. Они с более спокойной совестью владели знаменитым миссорум, или большим блюдом, на котором подавались кушанья. Оно было сделано из массивного золота, весило 500 фунтов и ценилось чрезвычайно дорого благодаря украшавшим его драгоценным каменьям, изящной работе и преданию, что оно было поднесено патрициям Аэцием, готскому царю Торисмунду. Один из преемников Торисмунда купил помощь франкского короля обещанием отдать ему этот великолепный подарок. В то время как он царствовал в Испании, он неохотно отдал это блюдо послам Дагоберта. Потом отнял его у них на возвратном пути. Затем, после продолжительных переговоров, условился заплатить за это блюдо не соответствующий его стоимости выкуп в 200 тысяч золотых монет. И таким образом блюдо осталось украшением готских сокровищ. Когда арабы после завоевания Испании разграбили эти сокровища, они нашли там еще более замечательную вещь, которой они очень восхищались и хвастались, а именно значительной величины стол из цельного изумруда, который был окружен 3 рядами жемчужин. Имел 365 ножек из драгоценных каменьев и массивного золота и ценился в 500 тысяч золотых монет. Некоторая часть готских сокровищ, быть может, состояла из подарков друзей или из дани побежденных, но гораздо более значительная их часть была плодом войны и хищничества и состояла из добычи, награбленной в империи и в самом Риме.